Во мне не было надежды на близость перелома во всем моем существе, а он уже стоял у порога. Глава 18. Публичный акт. На последнем экзамене я провалился окончательно. Не ответил с толком ни на один вопрос и получил 4-й худой балл. О переходе в следующий класс нечего было и думать.